Я помню вас еще девочкой и знаю, чья вы жена. Так сразу же я была расшифрована. Какой ум он уничтожил! Как только рука поднялась, произнесла взволнованно женщина и тут же рассказала мне свою историю. Это была съездовская стенографистка Валентина Петровна Остроумова. Она стенографировала выступления на партийных съездах, съездах советов, партийных конференциях. Остроумова приходила к отцу, правит стенограммой его речей, знала многих большевиков, теперь погибших. В последние годы Валентина Петровна работала на севере, секретарем Игарского комитета партии. Летом 1938 года прилетела в отпуск в Москву и зашла на квартиру к Михаилу Ивановичу Калинину, поскольку была дружна с его женой Екатериной Ивановной. Встретились и поговорили, отвели душу. Сталину дали заслуженную характеристику – тиран, садист, уничтоживший Ленинскую гвардию и миллионы невиновных людей. Передаю ее слова точно. Не могу припомнить, присутствовал ли при разговоре кто-либо третий. Или же стены на квартире Калинина слушали. Так или иначе арестовали обеих. Остроумову в аэропорту, когда она после окончания отпуска улетала на Игарку. Екатерине Ивановне, как мне рассказывали в камере, ордер на арест предъявили у входа в Кремль, в проходной у Троицких ворот. Оказавшись в одной камере с Остроумовой, я была свидетелем драматического развития следствия по ее делу. Валентина Петровна из ненависти к Сталину готова была подтвердить все, что говорила о нем, но была озабочена положением жены Калинина. Подтверждение такого разговора, как она полагала, могло привести к неприятностям и для самого Калинина. Только из этих соображений Остроумова некоторое время отрицала происшедший разговор. Впоследствии выяснилось, что и следователь, и Берия, вызывавшие Валентину Петровну на допросы, были осведомлены до малейших подробностей о содержании беседы, причем Берия заявил, что ему все это известно из признаний жены Калинина. Остроумова, поверившая Берии, наконец подтвердила состоявшийся между ними разговор, после чего следователь устроил очную ставку Калининой и Остроумовой. На очной ставке Валентина Петровна убедилась, что была обманута Берией. Екатерина Ивановна все отрицала, так, по крайней мере, выглядит эта история в изложении Остроумовой. Я пробыла с Валентиной Петровной недолго. Ее увели из камеры в неизвестность. Судя по тому, что я прочла о ней уже в 60-х годах, из лагеря она не вернулась. Екатерину Ивановну Калинину мне довелось видеть в Бутырской тюрьме после вынесенного ей приговора. К сожалению, только видеть, а не разговаривать. Перед повторной отправкой в лагерь в начале 41-го года меня перевезли в Бутырскую тюрьму. В камере, куда меня сначала ввели, не было ни одного свободного места, и я случайно села у ног спящей Екатерины Ивановны. Знакома я с ней не была, но в лицо знала. Она выглядела изможденной и постаревшей. Меня перевели в другую камеру до того, как она проснулась. Ее сокамерницы успели рассказать мне, что Екатерина Ивановна получила большой срок, чуть ли не за шпионаж. А почему бы не за шпионаж? В чем угодно обвиняли безвинных людей. Якобы ей было предложено написать о помиловании в Верховный Совет, на что она гордо ответила: «Я требую оправдания, а не помилования». За достоверность этих сведений не ручаюсь. Мне известно, что Екатерина Ивановна была освобождена незадолго до смерти Калинина, скончавшегося летом 1946 года. В связи с арестом жены Калинина мне вспоминается интересный случай. В Томском лагере, где содержались в заключении только жены так называемых изменников Родины, в большинстве своем расстрелянных, была одна белая ворона, жена не арестованного московского профессора.